Глава вторая. К самому графу мы не попали, причем дело не в снобизме. Граф оказался человеком занятым, а так как Глеб не был официальным моим представителем и никакими моими регалиями не оперировал, то вопросом снабжения занялся его помощник. Маг и Артемий, имя я прочитал над головой, ждали меня недалеко от входа в замок. Оба торжественно серьезны, словно на парад собрались. При моем приближении они вышли навстречу. Помощник поправил пенсне, протянул руку и коротко отрекомендовался. «Артемий, помощник графа в вопросах внутреннего снабжения». «Мираж, рад знакомству». «Маг мне описал ваше предложение. Мы немного поторговались и сошлись в цене. Договор также составлен, требуется лишь ваша утверждающая подпись». Взяв предложенный мне свиток договора, бегло прочитал написанные красивым убористым почерком строки. В целом договор мне понравился, он полностью разграничивал зоны ответственности, причем в таких нюансах, до которых сам я бы не додумался, вот что значит профи. За весь текст я лишь единожды в недоумении поднял взгляд на Глеба, когда прочитал, что цена 1 килограмма зерна 7 золотых монет, когда я четко помню, что мы говорили о 5 за килограмм. Что интересно, мой взгляд маг понял правильно. Это стало понятно по подмигиванию, однако голос и остальные жесты выражали вину, впрочем, как и слова. «Простите, Мираж, у нас достаточно большой опыт, к тому же казна графа истощилась, что вынудило при торгах уступить скидку в 2 золотых. Боюсь, что это крайняя цена, что нам могут предложить здесь. Если вас не устраивает, то я продолжу поиски покупателя». Сделав для проформы задумчивое выражение лица, я ответил. «Слышал о трудностях графа, пусть будет так. Вот тебе свиток телепорта, приведи подводы, куда скажут». Дождавшись, когда Глеб исчезнет в вспышке телепорта, обратился к помощнику графа. «Артемий, я бы хотел финансовую сторону вопроса решить в более уединенном месте, чем улица, и желательно скорее, так как у меня назначена важная встреча. Проверяйте качество товара и давайте проследуем в банк». «Проверять смысла нет, маг прошел магическое освидетельствование, которое подтвердило подлинность товара». К тому же мне уже отсигнализировали со склада, что подводы пришли, они ждут лишь отмашки, позволяющие разгрузку. Долго мусолить тему я не стал, достал лишь свиток портала, открыл переход, на который указал приглашающим жестом. Горвиль, столица Филорсии. Ничтоже сумняшися, Артемий шагнул в портал, который вывел нас прямиком перед дверьми банка. Я впервые забрался так далеко, это же за 3 королевства от нас, однако... Ладно, давайте к делу. Мы прошли по прохладному холлу, где нас встретил серьезный и деловитый гном, узнавший нашу цель визита и проводивший в комнату, где я подписал договор. За мной это сделал Артемий. Тут же мне перевели на счет 7 миллионов золотых, после чего помощник графа откланялся и убыл контролировать разгрузку. Я же отписал Глебу. Сделка состоялась, как закончишь с разгрузкой, прыгай телепортом в посольство и сразу отписывайся мне. «Не затягивай, про встречу я не врал с целью набить себе цену. Меня реально поджимает время». «Понял. В целом можешь лететь в посольство. Мы разгружаем последнюю повозку. Здесь оказались, будь здоров, какие сноровистые ребята». «Ок». Закончив переписку, сел за калькулятор. Я обещал Глебу 15% от чистой прибыли, что благодаря его стараниям составил 5 миллионов 200 тысяч. Проведя пару манипуляций, вычислил и его комиссию 780 тысяч золотых, округлил до 800 тысяч, парень явно заслужил премию, после чего запросил заверенный банком чек на эту сумму, уж очень хотелось закончить дело красиво. Вспышка телепорта, приевшаяся уже глазу, но все так же бесящая, и я на территории своего государства, посольстве. Маг был уже здесь, ходил по крыльцу взад и вперед, крыльцо для его широких и нервных шагов было маловато, однако это было единственное место, где можно укрыться от назойливого моросящего дождика. Подойдя к нему, хлопнул по плечу. «Переживаешь?» Глеб вздохнул, видимо, по старой, въевшейся в подкорку привычке. «Я подошел в инвизе. Есть немного, или даже много. Для меня многое значит эта сделка. Не переживай, я не обманываю верных мне людей. Вот твоя доля по договору плюс небольшая премия». Маг взял чек, оглядел его и вложил в свою чековую книжку, где тут же изменилась цифра доступного ему баланса. Посмотрев за быстро меняющимися эмоциями на его лице, спросил, «Сколько тебе еще надо денег?» 4 миллиона». «Ого, хотя если так и дальше пойдет, то это будет весьма быстро». «Не пойдет, Мираж. Я вообще в шоке, что так совпали звезды. Чтобы ты понимал, подобные сделки настолько редкие, что их даже в портфолио не вносят, считая скорее удачным стечением обстоятельств. При бюджете в 1 000 000 золотых можно надеяться на прибыль примерно в 500 тысяч золотых в месяц. Я облокотился на перила и задумался. Глеб показал себя с лучшей стороны. Он был честен со мной на всем протяжении нашего общения. И даже если не брать в расчет тот факт, что мне жалко его дочку, я бы хотел его привязать к себе и работать с ним. Знаешь, я готов дать тебе 4 миллиона. На условии, что ты будешь работать со мной. Мое предложение — 8-часовой рабочий день. Неважно, со скольки и до скольки, на твой выбор, но чтобы набежало за сутки 8 часов. Процентную ставку готов оставить ту же, 15%. 7,5 будет уходить на погашение долга, оставшиеся 50% на текущие нужды. Спасибо. Не спеши, подумай. Я сейчас буду занят. Предположительно, до вечера, но, возможно, и дольше. Если тебя устраивает это предложение, то подготовь договор. Как освобожусь, отпишусь. Поставь на всякий случай оповещение в реале. Хорошо. Пожав на прощание магу руку, телепортнулся в замок Валькирий. Точнее, попытался телепортнуться туда, так как при выходе из портала оказался за границей замка. Все-таки даже у такого небольшого замка стояла не последняя система безопасности. Постучав в калитку и дождавшись сопровождения, что привело меня в комнату совещаний, вернулся к подготовке плана с той лишь разницей, что теперь здесь были не только начальники, но и сам отряд. Описать разведывательно-диверсионную группу Валькирий можно коротко. Профи. Это хорошо чувствовалось и во взгляде, и в экипировке, и в движениях. Взгляд у этих ребят цепкий, внимательный. Они за несколько секунд разобрали всю мою экипировку на составляющие и оценили. Подозреваю, что вид их не впечатлил, однако говорить никто ничего не стал. Какую-никакую репутацию я заслужил. Одеты все были с иголочки. Хорошо подогнанные боевые костюмы из металла, похожего на шерсть, не знаю, какая она на ощупь, но выглядит мягкой и эластичной. В местах повышенных нагрузок на локтях, коленях, а также туловище и предплечье были дополнительно защищены нашитыми кожаными полосами. На плече воинов находились нашивки, стилизованные под герб валькирий, исполненные в серых тонах, изображающие скрещенные короткий меч и секиру с двумя лезвиями. Над клинками схематично изображены два глаза, которые словно смотрят из ниоткуда. Примерно так выглядела иллюзия моего плаща, который ждет своего выхода. Присмотревшись, можно было понять, что кажущаяся одинаковой амуниция на самом деле индивидуальна. Видимо, воины высказали ряд требований к своей амуниции, после чего мастер постарался выполнить их запрос, при этом максимально унифицировать внешний вид. Клан все-таки. Движения воинов были скупы, но не из-за скованности или стеснения, нет, они были наполнены смыслом, продуманной четкостью. Дав нам время на осмотр и приценку друг другу, начал говорить док. «Вот, парни, дополнение на это дело. Миража вы знаете давно, хоть и заочно. Сейчас пара часов на отладку действий в команде, затем отдых, и выдвигаемся на позиции». Тренировка прошла в своеобразном стиле. Валькирии заморочились. Выстроили полигон с имитацией помещений, крепостных стен, лабиринта, что мог менять свой проход. Чтобы тренировка была сложнее, пригласили другие отряды, что изображали посты и поднимались в случае тревоги. Тренировка была действительно полезной, даже, можно сказать, интересной. Унифицировали с парнями жесты для бесшумного общения, разучили место в строю, очередность прохода в помещение, очередность и способ выбора цели для ликвидации и многие другие нюансы, что на первый взгляд кажутся сущей мелочью, а на деле являются очень и очень важными вещами. Закончили тренировку чуть позже, чем рассчитывали. В конце бойцы показывали мастер-класс по вскрытию замков, где я оказался самым большим слоупоуком. Все-таки упустил я эту часть своего развития, хотя, если посмотреть с другой стороны, я в грабители и не записывался. В итоге закончили мы в 11:30, быстро смыли пот и отправились за стол, где командир отряда подвел итоги. «В целом неплохо, потренироваться бы пару дней, и мы бы сработались. Тебе, Мираж, стоит задуматься о нормальной экипировке. Если ты позиционируешь себя как рога, то по-любому нужен доспех со вставками из шерсти холмистого мамонта. Зверь это очень редкий. Стоит его шерсть хренову тучу денег, но бонус в 25% к скрыту на дороге не валяется». От подсчитанных цифр у меня комок к горлу подскочил, но я все же нашел в себе силы уточнить. Можно сделать именно вставки? Или, как у вас, надо всему окутаться? Достаточно, чтобы была покрыта площадь более чем 50% всего тела, причем неважно как, хоть трусы с носками и футболкой комбинируй, хоть комбинезон делай, это значение не имеет. Спасибо за совет. Союзнику всегда пожалуйста. А теперь давайте, ребят, доедаем и портируемся на точки. Использовать только свитки, никакого кланового телепорта, вы слышали? Чтобы даже отблеска оранжевого за милю вокруг не было. Стройный хор бойцов подтвердил, что мысль понял, на ус намотал и ошибок допускать не станет, после чего сдал посуду замковой кухарке и группками телепортировались на свои позиции. Моя группа была вместе с Доком, Ониксом и еще одним парнем с кодовым номером 3. Мы расположились прямо напротив дома или скорее даже особняка, который являлся нашей целью. Для этих целей еще на этапе разработки плана купили маленькую квартирку, в которой главной достопримечательностью стали клопы с ноготь размером. Здесь мы пробудем до часа X, после чего разделимся. Я с Ониксом отправимся на штурм со стороны главных ворот. Док будет координировать и страховать хилом с этой позиции. Тройка останется на прикрытии тонкого хилера. На тот случай, если Юпитер выйдет к Венере на чай, подцепит пару венерических заболеваний, с расстройства саданет по Марсу, а тот ярко-алым лучом непередаваемой тоски укажет на позицию нашего аналитика. Короче говоря, перестраховались. Час спокойного, почти медитативного ожидания, после чего наступила короткая команда в чат группы. Режим молчания, доклады по делу, перекличка. Группа спора отписалась плюсами, Оникс пересчитал всех, после чего отбил следующую команду. «Инвиз, приступили!» И мы приступили. Стоило только команде оказаться в чате, как лидер нашей двойки махнул рукой, указывая направление. Также знаком показав, что понял, режим молчания никто не отменял, параллельно с Ониксом скользнул бесшумной тенью, за пару секунд преодолел разделяющие до ограды расстояние и коротким рывком перебросил себя через забор. Постовые в этот момент успели смениться и расслабиться на привычном месте, за что и поплатились жизнями. Два коротких удара, две тени, на миг оказавшиеся в мире материальном, и два тела, из которых начинает уходить жизнь, вместе с кровью бьются в конвульсиях. В тщетной попытке убрать невидимую, но такую жесткую руку со рта. У них не получилось, так что мы проскользнули дальше, устранили несколько патрульных, удобрив ими кусты, и подкрались к дверям. Здесь командир сделал небольшую остановку, отбив в чат новую команду. Результаты. Лидеры троек коротко отрапортовали о чисто сделанной работе, в которой суммарно было устранено 54 рэкетира. Получив данные, Оникс с такой же короткой командой дал приказ далее действовать согласно плану, после чего лично оглядел через окошко коридор около входа и указал мне на входную дверь. Дверь, к моему величайшему счастью, оказалась не запертой. Да и кто в частном особняке запирает входную дверь в час дня? Так что, спокойно открыв ее на расстоянии, позволяющее без шума и труда просочиться внутрь, вошел и, оглядевшись вокруг, дал знак Ониксу. Все чисто. Заходи. Тот еще раз просканировал окрестности, не найдя что-либо подозрительное вокруг, не менее тихо, притворил дверь. В здании надо быть особенно осторожным. Мало того, что ликвидация здесь процесс своеобразный, особенно если мы стремимся к тихой зачистке, так еще и особенности интерьера могут пойти нам на вред. Правда, могут пойти и на пользу, но для этого стоит пораскинуть мозгами и просчитывать противников наперед. Так как это зачистка, то входить нам пришлось во все двери. Алгоритм был простой. Оникс, как наиболее опытный во вскрытии замков, тихонько взламывал. Я контролировал коридор и прилегающую территорию через окна. Если кто-то показывался в коридоре, то мы отступали к предыдущей двери, что была открыта. Там я занимал место в проходе. Оникс напротив меня через коридор. В этой позиции дожидались рэкетира, и как только он равнялся с нами, Оникс мощным пинком отправлял его в мою сторону. Мне, как вратарю, наоборот, нужно было поймать ушлепка, законтролить его руки и направление полета тушки, так, чтобы он, не задев ничего и не издав ни звука, провалился в комнату, где уже происходило обезглавливание. Этот метод очень сильно помогал не поднимать шумиху и скрыть кровь при работе грубо, да и тело потом никуда не надо было тащить. В случаях, когда противник не доходил до нашей позиции, а открывал какую-то дверь до нее, стримглав бросались к нему через открытую дверь, сканировали обстановку. Если комната была мала и просматривалась, то вражину ждал пинок чуть выше пятой точки, после чего Оникс прыгал на спину и несколькими ударами перебивал шею. Я тем же временем перескакивал еще летящую парочку и еще раз проверял обстановку. В случае, если там не было других дверей и врагов, выходил в коридор для контроля обстановки. Если в комнате был преступник, нейтрализовал путем сокращения его биомассы на одну голову и выходил на контроль коридора. При наличии в комнате второй двери проверял, не закрыта ли она. Если открыта, врывался внутрь и аннигилировал все живое, попадающее под класс «разумное», после чего присоединялся к Ониксу, что в это время контролировал обстановку. Если же дверь заперта, то... Правильно. Выходил и контролировал коридор. На зачистку нашей части первого этажа у нас ушло 18 минут. Ребята справились плюс-минус за это же время. Все-таки зоны делились не от балды, а после тщательного анализа. На этом этапе отряды перегруппировались, второй этаж имел меньшее разветвление путей, но все коридоры были широкими и, что самое плохое, часто используемыми, что обещало стать проблемой в выполнении зачистки. Характеристики на конец второй главы. Уровень 304, жизнь 286 200 из 286 200, энергия 3724 из 3724, мана 1250 из 1250, божественная мана 865 447 из бесконечности, сила 500 плюс 1312, ловкость 1400 плюс 1794, интеллект 200 плюс 50, мудрость 200 плюс 50, телосложение 500 плюс 2362, свободные очки характеристик 0, умение оковы мороза 10 ранга, умение раствориться в тени 50 ранга, телепорт 4 ранга, душа скорпиона 1 ранга, резисты, холод 37%, жар 9%, кислота 34%, яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 25. Урон. Укус 130-195, удар когтями 257-337, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12. Свободные очки характеристик 125, умение укус 1 из 25, рывок 6 из 25.